В 1849 году была осуждена идея. Примечание. В тексте приговора учение Фурье поименовано зловредным. Однако справедливости ради следует сказать, что приверженность обвиняемых к этой системе не была поставлена им в юридическую вину. Преступными были признаны другие идеи, клонящиеся к изменению государственного устройства, уничтожению крепостного состояния, подготовке возмущения и так далее. При этом замысел был фактически приравнен к его осуществлению. Как и будущий автор «Преступления и наказания», судьи догадывались о ее потенциальных возможностях. Был ли Достоевский революционером? Во всяком случае, он совершил такие поступки, которые не оставляют сомнений на этот счет. Но нет оснований сомневаться и в его искренности, когда в своих показаниях он неодобрительно отзывается о перспективах русского бунта. Он хотел бы искоренить вечные пороки России, крепостничество, бюрократию, деспотизм. Он не может примириться с социальным неравенством. Но мы остереглись бы от утверждения, что он отвергает саму идею монархии, даже тогда, в 1849 году. Он желает совокупить русскую историческую власть с идеалами добра и правды, придать этой надчеловеческой силе иной человеческий облик, созиждить своего рода самодержавие с человеческим лицом. Не будучи правоверным фурьеристом, он поражен изящной стороной социалистических утопий. И эта тяга к красоте, неотделимой от истины, останется у него навсегда. Принято считать, что после каторги он изменил убеждение. Неправильнее ли толковать о слиянии старого и нового душевного опыта с сохранением все той же потребности мировой справедливости, все того же нравственного ядра? В 1849 году он подверг себя «виселице» в кавычках, ибо хотел оставаться человеком честным. Часть третья. Семеновский плац и его окрестности. Глава 11. Превращение Петра Антонелли. Добродетельный брат. «Так это Антонелли, — подумали мы, — говорит Достоевский. Если верить его словам, а они подкреплены мнениями других очевидцев, роль, сыгранная сыном живописца, стала ясно арестованным уже в их первую арестантскую ночь. Так это Антонелли, здесь не только изумление перед нечаянно или почти нечаянно открывшейся правдой. Здесь различим и некий облегчительный вздох. Пусть уж будет Антонелли, человек близко никому из них неизвестный, лишь недавно проникший в их правды не очень тесный, но все же доверительный круг. Пусть уж лучше он, чем кто-то другой, о котором невольно пришлось бы помыслить дурное, унижая его и себя ужасной догадкой. И страшась при этом, что тот другой может и о тебе помыслить такое же. Пусть уж лучше Антонелли. Что же, однако, стало с ним после 1849 года? Умножил ли он число своих гражданских заслуг? Нашел ли успокоение нравственное? Или был смущаем тайным раскаянием? Об этом можно было только гадать. Сведения обрываются той апрельской ночью, когда миссия Антонелли была успешно завершена. История наградила его забвением, не самой страшной для доносчика карой. Как с древа сорвался предатель-ученик, дьявол прилетел, к лицу его приник, дыхнул жизнь в него, взвелся с своей добычей смрадной и бросил труп живой в гортань гиенны гладной. Дальнейшая судьба всех остальных участников драмы более или менее ясна. Участь Антонелли, чей отец был мастером исторической живописи, единственный пробел в этой многофигурной композиции. Впрочем, ничто не исчезает бесследно. Дело с лапидарным названием «Об агентах» находится там, где ему и положено быть. Оно насчитывает более 100 листов.